Глава 22. Миновало 4,5 недели с тех пор, как я согласился поработать на императорских ученых 29 века, пока Рабан ищет путь домой. Вообще, я не пожалел о своем согласии. Приятно было какое-то время пожить относительно спокойной жизни. Очень относительно, если честно. К моему облегчению, оказалось, что когда тот профессор называл Академию своей, он имел в виду не то, что он там самый главный, а всего лишь то, что он тоже там работает. Это меня порадовало. Я отнюдь не желал оказаться под началом у кого-то вроде незабвенного Краевского. ЦАН, она же Центральная Академия Наук, размещалась в 150-этажном здании формы, напоминающей Вавилонскую башню. Каждый этаж высотой 6 метров, немалая подземная часть, да еще и шпиль. Кстати, этот самый шпиль занесен в местную книгу рекордов, как самое высотное искусственное строение на Земле. Собственно, он был всего лишь узкой башней диаметром метров 5. Внутри у него размещались только опорные конструкции, да еще скоростной лифт. Зато высота, достаточно сказать, что верхушка шпиля находилась выше атмосферы. А теперь попробуйте сами посчитать, какова его высота. Как всю эту фигню вообще умудрились построить, я просто ума не приложу. ЦАН угнездилась в Террополисе, столице этой многопланетной империи. Террополис же располагался в самом центре Западной Европы. В 20 веке на его месте находились такие города, как Цюрих, Берн, Мюнхен, Турин, Милан, Генуя, Женева, Лион, Марсель, Ницца и княжество Монако. Чудовищный мегаполис поглотил почти всю Швейцарию, северо-запад Италии и юго-восток Франции. Даже до Германии дотянулся. Впрочем, в этом мире вся земля была единым государством. Ученых, коих в ЦАНе насчитывалось больше 100 тысяч, обрадовались мне как родному. Инопланетяне в этом мире давно уже не были новостью. Первый контакт с иной расой состоялся 8,5 веков назад. А вот пришельцев из параллельных миров они доселе не встречали. Насколько я понял, объяснение Рабана, с помощью техники можно сравнительно легко путешествовать между звездами. А вот в другие миры получается плохо. А магия, наоборот, легко открывает врата между мирами, но даже на Марс с ее помощью добраться трудновато. Прежде всего, меня загробастали те самые физики, которые разрабатывали механизм перемещения. Мне раз 20 пришлось заставлять Рабана гонять нас туда-сюда, несколько раз с видеокамерой, дважды вместе с наблюдателем. Они всячески исследовали все это, но только безнадежно разводили руками. Я написал им на бумажке слово «Энаков», но они мне попросту не поверили. Они не поверили, что я, ну хорошо, Рабан, просто произношу эту фразу и перемещаюсь между мирами. Для очистки совести они попробовали сами. Надо ли говорить, что из этого ничего не вышло? «Этого не может быть», — упорно твердил Канинг, молодой доцент, последние 10 лет своей жизни посвятивший проблеме перемещения между мирами. «Это же всего лишь набор звуков. Как это может действовать?» «Но ведь действует же», – неизменно отвечал я. В конце концов, им это надоело. Они объявили дальнейшие опыты в этом направлении неперспективными и меня больше к себе не приглашали. Не очень-то и хотелось к ним заявляться. Генетики тоже очень мной интересовались, но к ним я сам ходил неохотно. Все они смотрели на меня, как сластена на торт. Им явно не терпелось разрезать меня и посмотреть, из чего я состою внутри». Только недвусмысленный приказ императора останавливал этих палачей от науки. Правда, потом они тоже ко мне охладели. Я остался для них чем-то вроде винограда из басни Крылова. Видит око, да зуб не имет. Поэтому они так же, как и в басне, единогласно решили считать меня не представляющим интереса. Я попытался заинтересовать их той самой слизью, которую так желал заиметь Краевский. Но оказалось, что в 29 веке похоже, вещество уже существует. Не настолько эффективное, но вполне пригодное и очень дешевое. Называется регенерин. Образцы они на всякий случай взяли, ну и только. Тем не менее, оставалось еще множество других отделов, в которых меня в любое время суток принимали с распростертыми объятиями. Биологи с моей помощью изучали флору и фауну параллельных миров, химики, природные элементы, не встречающиеся в этом мире, социологи, иномирные цивилизации. Физики ошалели от восторга, когда я доставил им диск с записью мира, в котором пространство и время взаимопроникаемы. Правда, записать эту штуку удалось далеко не сразу. Я никак не мог привыкнуть к тому, что с течением времени в том мире ты не только стареешь, но еще и движешься в определенном направлении. Причем разные предметы движутся с разной скоростью. Камеру то и дело вырывало у меня из рук. Историки буквально засыпали меня заказами, когда узнали, что перемещаясь между мирами, можно реально посетить самое настоящее прошлое. Нет, не совсем настоящее, конечно, но вполне достойную замену. Палеонтологам я доставил яйцо самого настоящего цератозавра. И они потом долго умоляли меня привести вылупившегося детеныша, а лучше взрослую особь. А уж как благодарны были криптозоологи, есть оказывается и такие, когда я привез им детеныша мантикоры. Почти в каждой экспедиции я пересекался с серым плащом. Он по-прежнему с большим любопытством наблюдал за тем, что я делаю. Похоже, ничуть не смущался, что забросил меня так далеко от дома. Скорее наоборот, выглядел очень довольным. Если, конечно, эта резиновая маска вообще может иметь выражение лица. А сегодня у меня выходной. Первоначально эти профессора воспринимали меня примерно как персонального робота, нужного только для того, чтобы выполнять их заказы. Но я быстро их разочаровал. Я нашел удивительно легкий способ сбивать спесь самых настырных. Я попросту стрелял в их сторону хвостом, останавливая жало буквально в сантиметре от наглой морды. Действует безотказно. Выходные я обычно проводил здесь же, в Цане, на 127 этаже. Мне выделили здесь нечто вроде квартиры, две комнаты и довольно обширная кладовая. Обедать и ужинать я ходил в столовую на этом же этаже. Здесь же располагались квартиры некоторых особо фанатичных ученых, предпочитающих не покидать место работы. Даже... да никогда вообще-то. 750 метров – это очень высоко. Однако для моих глаз такое расстояние пустяк. Я прекрасно различал всех, кто сейчас проходил внизу. Вот, кстати, что мне понравилось в этом мире. К инопланетянам здесь привыкли, и моя внешность ни у кого не вызывала ничего, кроме рассеянного любопытства. За те 15 минут, что я отрешенно смотрел в окно, я узрел уже троих пришельцев. Красно-зеленую гусеницу с тремя десятком толстых лапок, существо, похожее на одноглазого колобка, и маленькую рептилию-гуманоида. «Заходи, Кей, не оборачивайся», — сказал я. «Можно?» – запоздало поинтересовался Кей. «Мой новый друг, весьма многообещающий минералог». «Хей, Олег, а как ты узнал, что это я?» «Направление, разумеется. Я здорово наловчился им пользоваться. Своих знакомых я мог почувствовать хоть на другом конце города, но ему я об этом рассказывать не стал». «Как дела?» «Да так, идут», – неопределенно ответил Кей. «Я тут хотел насчет того камешка спросить, а что с ним?» «Вчера я по заказу отдела минералогии доставил им груду булыжников из пары прилежащих миров. По большей части это были обыкновенные минералы, такие же, как и здесь. Я не очень-то в этом разбираюсь. Но вот один заинтересовал их конкретно. Тускло-желтый, внешне похожий на большой кусок окаменевшей слюды». «Так они расшифровали», – восторженно воскликнул Кей. «Удивительное вещество, совершенно никуда не вписывается. Атомный вес 220, тяжелее свинца, а в воде не тонет, лазер его не берет, а простой нож запросто. Там, откуда ты его принес, есть еще такие?» «Да полно, там его целые глыбы. Я-то думал, что это что-то ненужное, вот и принес так мало. И можешь меня больше не спрашивать, я таких камней никогда раньше не видел». «А те, кто там живет, ну, в том мире, они ничего не знают?» «Те, кто там живет, думают, что их солнце – это огромная огненная птица, которая утром вылетает поохотиться, а вечером возвращается в гнездо. Этот камень они называют шалай и делают из него топоры и дубинки». «Ага», – задумчиво кивнул Кей. «А принес бы ты еще немного образцов, а?» «Кей, я почти не сплю и поэтому тружусь в три смены, правильно?» Я устало посмотрел на назойливого ученого. «Так вот, завтра я с 6 до 11 работаю на гидрологов. Они просили притащить побольше образцов воды из разных миров, особенно из того, про который я рассказывал, где кислорода нет вообще, а вода почему-то есть. С часу до 6 я перехожу к ботаникам, буду собирать всякие цветочки. А с 8 до часу ночи, теологи, везу их оператора с камерой аж в Самад». «В ад?» – ужаснулся Кей. «А почему не в рай?» «В раю мы были неделю назад, но нас сразу вытурили, только и успели, что врата заснять. Хотя пленка все равно потом оказалась совершенно чистой. Тот священник так матерился». «Что бы мы без тебя делали, Олег?» – умильно поглядел на меня минеролог. «А если сегодня, а? В качестве дружеской услуги?» «Кей, не наглей. Я и так на вас пашу, как проклятый. Пожрать некогда. А ты меня еще и выходного лишить хочешь. Записывайся в очередь». «Хорошо», – скис молодой ученый. «А когда ты освободишься-то? Послезавтра?» «Послезавтра меня вообще освободили. Меня его величество в гости пригласил», – похвастался я. «Ему тоже интересно. Вот такой вот я удивительный зверек». «А после-после, тьфу, в общем, в среду». «В среду?» – задумался я. «Кстати, у Рабана оказалось еще одно очень приятное свойство. Он обладал абсолютной памятью и, соответственно, служил чем-то вроде записной книжки, подключенной непосредственно к мозгу. Вот и сейчас он моментально подсказал мне мое расписание на среду, а я послушно повторил. В среду моя первая смена. Историки каменного века. Вторая – осетологи. Третья – литературоведы. А этим-то что надо?» – изумился Кей. «А ты думаешь, в других мирах литературы нет?» – в свою очередь удивился я. «Сам прикинь, сколько так можно новых книг надыбать?» «Чего?» – не сообразил Кей. «Найти», – поправился я. Большинство моих жаргонных слов в этом мире не понимали, как, соответственно, и я не понимал местный жаргон. Та самая магия, что позволяла путешествовать между мирами, послушно переводила каждое слово, так что и мне, и жителям Земли 29 века казалось, что мы общаемся на одном и том же языке. Но этого было недостаточно. Кстати, язык здесь тоже стал единым. Хотя, как я слышал лет 50 назад, тут еще оставались какие-то другие наречия, но к настоящему дню все они полностью забыты. А говорили здесь на какой-то смеси английского, французского, немецкого, испанского, русского и арабского. Даже из японского и китайского позаимствовали некоторые слова. «Хорошо. Так, когда ты освободишься-то?» – нетерпеливо спросил Кей. Я сверился с Рабаном. «В четверг». «А, ну это еще…» – начал было радоваться минеролог. «Через 2 недели охладил я его пыл. До этого все расписано. Так что тебя включать в очередь?» «Да ты что, Олег?» – возмутился Кей. «Да мы не можем столько ждать. Вас много, я один. А будешь хамить, вообще твое дело вычеркну». «Я не шутил. Заведующий отделом мермикеологии, после того, как я доставил ему каких-то удивительных муравьев, несколько часов подряд увивался за мной и нудил, чтобы я срочно отправился туда же и привез ему их королеву. Я отказывался, сделай одному поблажку, и сразу все на шею сядут. Но он начал требовать, даже мое жало его не испугало. Тогда я просто вычеркнул его из своего списка и отказался иметь с ним дело. Он попытался скандалить, но все остальные заведующие моментально смекнули, что теперь в освободившееся время я буду работать на кого-то из них, и молча игнорировали все его жалобы. Да уж, отношения между отделами тут были примерно такие же, как между кланами Корлеоне, Борзини, Татали. Разве что друг в друга не стреляли. Похоже, что Кей тоже вспомнил про этот случай. Во всяком случае, он прекратил вопить и молча уселся в одно из гостевых кресел. Гостевых, ибо сам я так и не научился сидеть в кресле. Хвост мешает. Так что для себя я держу обыкновенную табуретку. «Заходи», – неожиданно произнес я. В комнату ввалился Калиста, физик средних лет, живущий через 3 квартиры от меня. Он, как и Кей, не успел постучать и теперь ошалело смотрел на меня. Про направление в Цане не знал никто. Я решил придержать хотя бы один козырь. Вид у Калиста был очень кислый. Да что там, он выглядел так, будто у него только что умерла любимая бабушка и оставила свое наследство соседу по лестничной площадке. «Случилось чего?» – полюбопытствовал я. «Гав-гав», – кивнул Калиста. «Вот, кстати, это меня сильно смешило. На местном жаргоне «гав-гав» означает примерно то же, что в нормальном языке звучит как «к сожалению». Местные это привыкли, а я каждый раз, когда это слышал, едва удерживался от смешка. «Жена звонила», – рассеянно сообщил Калиста. «Первый раз с тех пор, как, ну, это… эту историю я помнил. Чуть больше 3 недель назад Калиста развелся с женой. Квартира осталась ей, а он переехал в бесплатную квартиру при Цане. Ей же остался и их сын, довольно наглый пацан лет 16. Он заканчивал 12 класс, всего в школе 29 века 14 классов, и состоял в Террополисском обществе диггеров. Под городом располагались колоссальные катакомбы, оставшиеся после Третьей ядерной войны 27 века. В этом мире всего было три таких войны. Первая ядерная состоялась в конце 21 века и была трехсторонней. С одной стороны США и Западная Европа, с другой стороны Россия. К тому времени успевшая объединиться в единое государство с Украиной, Белоруссией, Польшей, Молдавией, Румынией, Болгарией, странами Кавказа и Средней Азии. С третьей, гордый и одинокий Китай, китайцев разбомбили подчистую. Кстати, именно из-за этого в данном мире их доля на душу населения гораздо меньше, чем была в 20 веке. Две оставшиеся стороны кое-как согласились на ничью. Плохонькую, шаткую, но все же ничью. Между прочим, именно после этого Россия и США стали империями. Мир вернулся к тому, что вроде было бы отвергнуто навсегда. А еще через полвека обе империи объединились в одну. Спустя еще 100 лет на планете осталось лишь одно единственное государство. Дольше всех продержалась Аргентина, по каким-то причинам непременно желавшая сохранить независимость. Но в 2244 году уступила и она. Этот год и стал первым годом новой эры. Вторая ядерная война произошла в конце 25 века, когда Земля воевала с союзом султаната Целиба и Гроус. Как эта аббревиатура расшифровывается, я не знаю. В ту войну очень пострадала Южная Америка. На нее пришлось 80% ядерных ударов противника, и от амазонских лесов мало что осталось. Кстати, именно после победы над Целибом Земля и заметила планету Ро-Тага, абсолютно никому не нужную, но все-таки прибавившую несколько слов к официальному титулу императора. Третья ядерная война состоялась 250 лет назад. Тогда против людей воевали механоиды – удивительная форма жизни на 98% состоящая из металлов. Первопричиной стало банальное недоразумение. Они узнали о существовании на Земле роботов и решили, что те – порабощенная раса. Их бедные родственники, так сказать, внешнее, да и внутреннее сходство действительно было. Спустя несколько месяцев недоразумение разъяснилось, и дипломатам удалось худо-бедно разрулить конфликт. Но Террополис к тому времени успел сильно пострадать от бомбежек. Его практически стерли с лица земли. Территорию очистили от радиации, в то время это уже стало возможным. Но город решили не восстанавливать, а построить новый, поверх старого. Это действительно обошлось дешевле, но под городом остались сеть катакомб. Древние, с каждым годом все более ветшающие, они стали чем-то вроде второго города. Там еще сохранялась остаточная радиация, уцелевшая после зачистки. Там жили разные подонки, не нашедшие себе места наверху. Там был настоящий рассадник мутантов и прочей пакости. Одни только гигантские крысы, непомерно расплодившиеся за три века, доставляли террополисцам столько неприятностей, что общественность то и дело требовала, чтобы власти уничтожили эти подземелья. К сожалению, выяснилось, что делать это надо было сразу же, а теперь подобное уничтожение потребует таких деньжищ, что выгоднее было оставить все как есть. «Так чего у тебя случилось?» «Сын пропал», — еле выдавил Калиста. «Барух!» «Это меня тоже развлекало. Чудовищная смесь имен. Примерно три четверти имен 20 века — растворилась в потоке веков, но остальные уцелели. Плюс к ним присоединились новые, родившиеся за эти 900 лет. Так что здесь вполне можно было встретить такую ситуацию, когда отца звали, скажем, Чангом, а сына, скажем, Изи. Причем многие имена стали фамилиями, и наоборот. К примеру, Калиста было именно именем, фамилию он носил Такушек. Калиста Такушек. Три дня назад, шмыгая носом, продолжил Калиста. Ушел со своими друзьями, этими, которые по подземельям лазят, диггерами, во-во и гав-гав. Так и не вернулись до сих пор. А обычно, насколько они туда спускаются? Да никогда еще так долго не было, всегда на сутки, не больше. Один раз только ночевать не пришел. А сотовый? В этом мире сотовая связь стала настолько дешевой и доступной, что маленькие аппаратики были у всех абсолютно. Даже у трехлетних детей и столетних старушек. Встретить человека без сотового было так же трудно, как в 20 веке без штанов, ну или юбки, если дело касается женщин. «Не берет в катакомбах», — поделился со мной новой информацией Калиста. «Гав-гав». «Точно, гав-гав», — согласился я. «А что жандармы говорят?» «Да что они говорят?» — возмущенно всплеснул руками Калиста. «Разве ж в катакомбах кого отыщешь? Там же 500 километров лабиринтов». Я задумался. «Что, патрон, опять на поиски пойдем?» – сразу догадался Рабан. «Даже в выходной не отдохнешь». «А что делать? Надо». «Что, прости?» – не понял Калиста. «У тебя есть фотография?» «Чья? Ну не моя же, баруха твоего». Калиста непонимающе уставился на меня, но тем не менее извлек из кармана бумажник, а из него небольшую фотографию своего пацана. Я внимательно всмотрелся в его лицо и направление мгновенно ожило, показывая, в какую сторону нужно двигаться. Показало и расстояние, больше 100 километров. Немало. «Ладно, коллеги, ждите, полечу добывать сынка твоего», – прохрипел я. «Учти, Калиста, с тебя бутылка». «Кого?» – не понял физик. «Олег, ты куда?» Я не стал отвечать на провокационный вопрос. Вместо этого я деловито отвинтил окно, именно отвинтил. В 29 веке оконные стекла стали отвинчиваться специальной ручкой по диагонали вверх и вправо и протиснулся в образовавшееся отверстие. У меня на миг захватило дух от ощущения падения, но крылья распахнулись сами собой и все страхи исчезли. Летать мне нравится. Проникнуть в катакомбы очень легко, достаточно долететь до ближайшего канализационного люка, а дальше дело техники. Разумеется, я отправился не к ближайшему, а к тому, который был наиболее близок к потерявшемуся мальчишке. По воздуху. Я преодолею это расстояние за полчаса. А под землей летать трудно, и там мне придется затратить куда как больше времени. Я спланировал вдоль стены к тротуару, по пути старательно увертываясь от проносящихся мимо автопланов. Чего-то вроде открытых автомобилей с небольшими треугольными крыльями и парой встроенных антигравов на брюхе. В этом мире они были самым распространенным видом транспорта. Кстати, открытыми они только казались. Сверху их защищала невидимая силовая пленка. Впрочем, в дождь или снег она становилась очень даже видимой, превращаясь в мерцающую грязноватую пелену. В больших городах летать затруднительно. Я всегда чувствую себя здесь пешеходом, оказавшимся посреди какого-нибудь перекрестка в самый час пик. Летуны громко сигналят на разные лады и возмущенно обсуждают обнаглевших инопланетян. Потому-то я и предпочитаю как можно быстрее спускаться к земле и уже там лететь на небольшой высоте. Автопланам запрещается снижаться ниже, чем на 15 метров, кроме как для остановки или стоянки, но для этого имеются специальные места. Я же официально считаюсь пешеходом, поскольку не использую никакого транспорта, следовательно, ко мне это правило не относится. Хотя жандармы и пытались придраться неоднократно. Вот, кстати, насчет жандармов. В местной жандармерии люди были только офицеры, а весь низший полицейский состав состоял из роботов. Лично мне эти роботы напоминали незабвенного робокопа, только изрядно раздавшегося в талии без кусочков живой плоти. Однако никто из местных о подобном фильме не слышал. Из известных мне фильмов в местной видеотеке я нашел только 3. «Титаник», «Унесенные ветром». И что меня особенно удивило, «17 мгновений весны» в цвете. Нет, я видел и многие другие шедевры 20 века, но это были уже не они сами, а их обыкновенные версии, заново переснятые, полностью оцифрованные, в трехмере, с эффектом присутствия и прочими фенечками. В 29 веке в фильмах уже не используют живых актеров, модели создаются с помощью компьютера. Люди служат только прототипами, так сказать, дают куклам свое лицо. А то, что о робокопе никто не помнит, меня вовсе не удивило, когда большинство полицейских склепаны из железа. Рассказ об одном из них никакая не фантастика, а самая обычная реальность. К примеру, книги Азимова в этом мире считаются пародиями. Пародиями на приключенческие романы. Жанр научной фантастики здесь больше не существует. Зато вот приключенческий жанр возродился в новом обличии. Только корабли стали космическими, пираты тоже, злобные дикари превратились в жестоких инопланетян, ну и все в таком духе. В наше время это как раз и назвали бы фантастикой. В 29 веке это реальность. «Эй, патрон!» – подал голос Рабан. «О, голос в моей голове! Чего хорошенького скажешь?» «Я определился по осям!» – похвастался мой симбионт. «Теперь я могу найти дорогу домой». «Домой? Это хорошо. И далеко?» «Далековато, но достижимо. 12 прыжков. Я безуспешно попытался присвистнуть. Насколько я успел понять, в метавселенной уже 3 шага считается большим расстоянием, а уж 12. В планетарных масштабах это все равно, как если бы ты из Москвы перенесся куда-нибудь на Дальний Восток. Вот, кстати, о Дальнем Востоке. «А что мне делать-то, когда я память восстановлю?» – спрашивается, – подумал вслух я. «Искать родственников?» Краевский обмолвился, что я откуда-то с Камчатки. «Смысл?» «Отсутствует. Я их даже не узнаю. Они меня тем более. Если там вообще остался кто-то более близкий, чем троюродные племянники». «Можно обосноваться в Дотембрии», – предложил Рован. «Наняться королевне телохранителем, как она предлагала. Боюсь, заскучаю на этой работе. Привык я уже как-то к этому адреналину». «А тут что делать?» – разочарованно протянул Рабан. «Нацан корячится. Тоже ведь скучно». «Скучно?» – чудом не расхохотался я. «Вчера мы посетили 7 разных миров. Мы дрались с саблезубым якром, убегали от гиганта Ладека, ловили травянистых ядовитых змеегадов. Мы чуть не утонули в озере кипящей слизи, проплыли 200 километров под водой, побывали на вершине дерева колокольни. Мы посетили 3 разных города, причем в одном меня приняли за демона и попытались убить, в другом приняли за бога и дружно пали на колени, а в третий попросту не пустили таможенники, и все это за один только день. А еще мы 3 отчитывались перед теми, кто нас посылал», – нудным голосом закончил Рабан. «Сначала профессор Синьмедов очень долго ругался, что мы принесли только змеегадов-самцов. А я тебе все уши прожужжал, что в это время года самки откачевывают на юг». «Ничего, он же потом извинился». «Потом доцент Кара жаловалась, что плоды дерева колокольни не спелые. А я говорил, что надо рвать не на вершине, а внизу, там они зреют быстрее». «Ничего, на подоконнике дозреют, заодно и процесс проследит». «А тот, третий пол, он так и не поверил, что мы нигде не нашли ту гадость». «Так я же и не спорю, что доктор Найвин кретин», — согласился я. «Втемяшилась в дурную башку, что где-то должны существовать мужчины-амазонки с гомосексуальными наклонностями. Что, мне жалко, поискал, пока у него время не закончилось. Кстати, он не третий пол, он гермафродит. Но вот зачем он сделал эту операцию? Чего он мужиком быть не хотел?» «Я ж говорю, кретин», – спокойно ответил я. «И тебе это нравится? Просто вчера был неудачный день. Обычно все эти шизики меня целовать готовы». «Это точно», – хмыкнул Рабан. «Помнишь ту аспирантку?» Я искренне засмущался. Джуна, молодая аспирантка профессора То, была на редкости очаровательной особой. Только вот на удивление чокнутой. Она помешалась на всеобщем равенстве и братстве. Нет, идеи-то неплохие, только выводы из них она сделала очень своеобразны. В частности, она настаивала на том, что императору следует разрешить свободную любовь, а всем остальным этим пользоваться. Александра Колонтай, блин. Только ее мечты простирались еще дальше. В смысле, чтобы все со всеми. С мужчинами, женщинами, детьми, стариками, животными, инопланетянами, даже с роботами. Уж не знаю, как далеко простирались ее планы на сей счет, но с доктором Найвином они сильно дружат. Так сказать, клуб по интересам. Тем не менее, я время от времени как бы случайно с ней встречался. Всех своих знакомых она приветствует страстным поцелуем в губы. Ее не смущает даже то, что губ у меня, собственно говоря, нет. Не скажу, чтобы это было неприятно. В глубине души я по-прежнему ощущаю себя человеком мужского пола. Но на самом деле я Ицхен. Причем бесполый. У Ицхенов пола нет. И это меня бесит. Патрон, ты не нервничай. Попытался успокоить меня Рабан. Расслабься, вдохни поглубже. Так, мне что, стартовать к Магнусу? Погоди немного, возмутился я. Сначала этого диггера спасем. Потом надо у императора отпроситься. Успеем, не на пожар.